Глава 33. Те, кого надо бояться. Утром жители Клыково узнали обо всем, что случилось накануне. О сильном пожаре в доме сумасшедшей старухи Устиньи Нине Андреевне сообщила Луиза. Она позвонила бабушке из академии сразу после завтрака и все ей выпалила, сильно волнуясь и опуская некоторые подробности своей выходки. Положив трубку, потрясенная Нина Андреевна повернулась к Ксении, смотревшей по телевизору выпуск последних новостей. «Чокнутая Устинья мертва», — убитым голосом сообщила она. «И, кстати, девчонки сумели выяснить, что это она пыталась проломить тебе череп». «Это правда?» — испуганно проговорила мать Луизы, оторвавшись от экрана телевизора. «Устинья? Но каким образом она...» «Больше тебе нечего таиться», — заявила Нина Андреевна. «Хватит изображать немощную калеку. Пора выздоравливать и браться за ум». «Ошибаешься», — покачала головой Ксения. «Еще слишком рано». «Почему это?» «Потому что я ничего плохого не сделала полоумной старухе. А это значит, что она исполняла чей-то приказ. И даже если она теперь мертва, те, кто приказывал, по-прежнему живы и запросто заставят меня замолчать». Нина Андреевна присела на край постели. «Но как с ними связана бабка Устинья?» — взволнованно спросила она. «Я знаю ее много лет. Жена бывшего лесника, недалекая, спятившая старуха. Почему она решилась на такое? Почему хотела убить тебя?» «Я догадываюсь, кто может желать мне смерти», — тихо пробормотала Ксения. «Только не знаю, как с ними связана Устинья. Поэтому, дорогая мамуля, тебе придется еще немного потерпеть мое присутствие. Если я сейчас встану на ноги и выйду из дома, это будет равносильно самоубийству». Нина Андреевна лишь шумно вздохнула, поняв, что ее дочь права. В кафе «Одноглазый валет» печальные новости принес Виктор Петрович Щеглов, редактор местного филиала газеты «Полуночный экспресс». Он рассказал Тарасу и Галине сразу о трех смертях, случившихся прошлым вечером. А затем сообщил, что Влад Пивоваров и Доминика Поветруля уже готовят большой материал, который выйдет в завтрашнем номере. Тарас Стахеев грустно вздохнул, глянув на пустующий стул у стойки бара. Обычно здесь сидела старая Устинья, каждое утро приходившая в его кафе завтракать. А сегодня не появилась. Официантка Галина вытащила из кармана передника мобильник и отошла в сторону, чтобы немедленно сообщить потрясающие новости своим ближайшим подругам. За одним из столиков сидели Ирина Зверева и Олег Дубровский. Они тоже слышали рассказ Щеглова. «Вот так новость!» — ошеломленно пробормотал Олег. «Ивана Поликутина прикончили. А мы ведь только недавно праздновали день рождения его жены». «Все мы под одним небом ходим», — пожала плечами Зверева, сделав глоток кофе из кружки. «А человеческая жизнь так хрупка и недолговечна». «Кстати, может, уже признаешься?» — злобно прищурился Дубровский. «Какого дьявола ты натравила на нас с Анфисой Пивоварова на той вечеринке?» Ирина коротко усмехнулась. «Согласись, это было очень смешно. Когда ты пригласила в дом двух бандитов, чтобы они развлеклись с твоей сестрой, тебе тоже было очень смешно. Но кроме тебя в тот вечер почему-то никто не смеялся». «Вот только не надо занудствовать. Ты ненавидишь Анфису, это понятно. Но я тоже мог пострадать, если бы Егор Зверев увидел те фотографии. Твоя проблема в том, что ты сначала делаешь, а уже потом задумываешься о последствиях своих поступков». «Ну, прости», — Ирина прижалась к его плечу. «Я действительно сглупила. Но видел бы ты лицо Анфисы в тот момент, как она перепугалась, когда Пивоваров вас сфотографировал. Еще одна лицемерка, которую давно пора вышвырнуть из дома». «Ты с ней поосторожнее», — тихо предупредил ее Олег. «Иногда близкие люди становятся теми, кого нам надо бояться больше всего. Анфиса далеко не такая дура, какой ты ее считаешь». «Именно такая и есть», — нетерпящим возражения тоном заявила Зверева. «Нет, ты ее недооцениваешь. Тем вечером в доме Поликутиных она открыто предложила мне партнерство в одном деле». «В каком еще деле?» «Кажется, она всерьез подумывает о том, чтобы остаться богатой вдовой, предварительно избавившись от всех возможных наследников. Как ты считаешь, мне принять ее предложение о партнерстве в этом проекте?» Ирина подперхнулась кофе и громко закашлялась, вытаращив на него глаза. Довольный произведенным эффектом, Олег тихо рассмеялся. Серафима проснулась на больничной койке. Врачам пришлось наложить ей несколько швов, но в целом она чувствовала себя вполне сносно. В окно палаты светило полуденное солнце. У кровати сидел Платон Долматский с любовью и тревогой, поглядывая на дочь. Когда девушка открыла глаза, он тихо беседовал с Евгенией Белявской, главным врачом больницы Клыкова. «Не стоит ни о чем беспокоиться», — говорила Евгения. «Девочка у вас крепкая, сильная. Через пару дней вернется домой». «Спасибо, Евгения». Платон Евсеевич с благодарностью пожал ей руку. «Этой больнице здорово повезло, что именно вы здесь работаете». Врач ободряюще похлопала его по плечу и вышла из палаты. «Папа!» — Серафима закашлялась, только сейчас ощутив, как сильно пересохло в горле. Платон тут же налил ей воды из графина, стоящего на прикроватной тумбочке. Серафима взяла стакан и сделала несколько больших глотков. «Я предупреждал, что знакомство с Поликутинами тебя до добра не доведет», — мягко произнес Долматский. «И вот, видишь, чем все обернулось? Сама чудом живых осталась». «Иван действительно мертв?» «Да». «Поклянись мне, что ты не имеешь к этому отношения», — неожиданно потребовала она. «Что?» — удивленно вскинул брови старик. «Как ты могла подумать такое?» «Поклянись, что ты не причастен к его убийству», — твердо повторила Серафима. «Если ты так хочешь», — пожал плечами Платон Евсеевич. «Но с чего вдруг такие подозрения?» «Я знаю, как ты к нему относился, а еще слышала кое-что. Перед смертью Поликутин сказал, что 18 лет назад убили какую-то женщину». «Господи, что за бред?» — вспылил Платон. «И ты ему поверила?» «А что мне еще оставалось? Правда, он был немного пьян, но ты ведь так ничего мне и не рассказал». «Расскажу!» — тяжело вздохнул Платон Евсеевич. «Но только когда буду готов к этому. А сначала тебе нужно выздороветь и вернуться домой». «Я в порядке», — упрямо заявила Серафима. «Я принесу тебе зеркало, чтобы ты увидела свое лицо. И тогда ты поймешь, что далеко не в порядке», — заверил ее отец. Серафима промолчала. Она только сейчас заметила стойку капельницы у своей кровати. Прозрачная трубка тянулась к иголке, торчащей у нее из локтевого сгиба. «Тебя здорово досталось», — заметил отец. «А что с Климом?» «Мальчишка почти не пострадал. Сейчас его мать занимается организацией похорон. Больше я ничего о них не знаю». «Мне нужен мой телефон». «Он лежит на тумбочке рядом с тобой». Серафима медленно повернула голову и увидела свой мобильник. Привстав на подушке, она дотянулась до него свободной рукой и набрала номер Клима. Парень ответил лишь после шестого гудка. «Клим? Привет», — неуверенно произнесла Серафима. «Я лишь хотела узнать, как ты, и выразить тебе свои соболезнования». «Я в норме», — безжизненным голосом ответил Клим. «А ты?» «Скоро буду. Меня еще держат под капельницей, но скоро выпишут. Нам нужно увидеться и поговорить». «А стоит ли?» — внезапно спросил парень. Серафима осеклась. «Что?» — только и сумела выдавить она. «Хватит, Серафима, поиграли и будет», — неожиданно жестко проговорил Клим. В его голосе зазвучали металлические нотки. «Ты дочь отъявленного преступника!» «Отец предупреждал меня об этом. Жаль, что я не прислушался к его словам. Почему бы тебе не оставить меня в покое? Между нами все кончено». «Что?» — снова повторила Серафима, не веря своим ушам. Ее руки затряслись от волнения. «Ты хочешь со мной расстаться?» «Кажется, я уже это сделал», — отрезал Клим. «У меня теперь своя жизнь, а у тебя своя. Возвращайся к своим темным делишкам, а мне учиться надо». «Ты испугался моего отца? Что на тебя нашло, Клим? Я просто тебя не узнаю». «Испугался?» — горько усмехнулся парень. «Вот уж нет. Считай это внезапным прозрением. Забудь мой адрес и телефон». «Чем я могла тебя обидеть?» «К тебе у меня нет никаких претензий. Но твой отец убил моего». «Неправда. Ты ничего не знаешь, а я отлично помню, что отец сказал мне перед смертью. И знаешь что? Я теперь не успокоюсь, пока не выясню всю правду, а когда все узнаю, лучше твоему папаше не попадаться мне на пути». И Клим отключил связь. Потрясенная Серафима уронила телефон на простыню. Она хотела что-то сказать, но вдруг заплакала. Слезы сами покатились по ее щекам. «Что-то случилось?» — участливо спросил отец. «Клим меня только что бросил. Голос Серафимы предательски дрогнул. «О, какая неприятность!» Платон мягко взял ее за руку. «Но все к лучшему. Я давно говорил, что этот глупый мальчишка тебе не пара. Ну-ну, успокойся, милая. Сейчас тебе надо поспать. Позже мы с тобой еще поговорим. Ты знаешь, ради тебя я готов на все. И я все сделаю, чтобы ты поскорее забыла этого негодяя». Серафима прикусила губу, стараясь сдержать слезы, а Платон Евсеевич с довольной улыбкой вышел из палаты и плотно прикрыл за собой дверь. Виктория Поликутина в черном кружевном платке и длинном черном платье, темных очках, закрывающих верхнюю половину лица, ждала Платона Долмацкого в сквере напротив здания городской больницы. Когда он появился на лестнице, она медленно двинулась ему навстречу. Женщина была очень бледна. Платон Евсеевич сухо с ней поздоровался, и она лишь кивнула ему в ответ. Из-за очков он не видел выражения ее лица. «Прими мои соболезнования, Виктория», — сказал Долмацкий. «Это все просто ужасно». «Вот только не надо лить крокодиловых слез», — мертвым голосом произнесла Поликутина. «Я отлично знаю, как ты относился к Ивану, и знаю, почему». «Раз так, надеюсь, ты сохранишь это в секрете. Твой сын и так задает много лишних вопросов». «Он их и мне задает», — сообщила Поликутина. «Но я молчу, как мы и договорились много лет назад». «Принесла?» — спросил Платон Евсеевич, напряженно оглядываясь по сторонам. Женщина протянула ему черный шуршащий пакет. Заглянув в него, Долмацкий увидел жуткого вида тряпичную куклу с пуговицами вместо глаз. Облаченная в черный бархатный костюмчик с настоящими волосами, пришитыми к бесформенной голове, она сильно напоминала погибшего Ивана Поликутина. Удовлетворенно кивнув, старик прижал пакет к груди. — Ты же знаешь, что это для всеобщего блага, — сказал он. — Я знаю одно. Всегда и во всем ты преследуешь исключительно свои цели, Платон. Но теперь Иван мертв, а я больше не желаю иметь с вами ничего общего. Мне лишь хочется надеяться, что вы найдете мерзавца, убившего моего мужа, — тихо сказала Виктория. Не прощаясь, женщина повернулась и зашагала к машине, ожидающей ее у края тротуара. Платон Долмацкий молча смотрел ей вслед.